Вот мы подошли к концу нашей исповеди, которую сегодня построили на исполнении заповедей о блаженствах. И, наверное, каждый из вас, кто искренне каялся, понял, что он пуст и наг добродетелей духовных. Казалось бы, можно прийти в отчаяние. Что же нам, грешникам великим, делать? Мы же ни на что не способны, Господи. У нас нет ни смирения, ни кротости, ни чистоты сердечной, ни любви, ни даже плача о грехах. А в ответ на такой полный отчаяния вопрос один из подвижников благочестия отвечает: «Если не можешь принести Господу ничего другого, то принеси Ему свой жизненный крест и свои страдания». О пользе для нас страданий говорить можно очень много. А так как сейчас таинство исповеди, то есть проверка нашей совести, духовная лечебница и баня, смывающая скверну нашего сердца, то нам надо чистосердечно признаться перед Господом, что мы не умеем терпеливо по-христиански нести обиды, неприятности, несправедливости. Мы все величайшие ропотники. Кто из нас принимает скорби с радостью, как лекарство, очистительное от самого Господа, а в обидчике видит своего небесного друга и целителя? Прости нас, Господи, мы крайне малодушны. Мы непомерно сетуем, даже до расстройства здоровья. Мы оскорбляемся на обидчиков. Мы ожесточаемся сердцем и становимся сами нетерпеливы по отношению к людям, потому что мы жадно кидаемся на жизнь, на счастье, суетное, пустое, кратковременное, как сон. Ставим его выше всего, выше церкви Бога, любви ко Христу, и обрушившееся несчастье застает нас врасплох, озлобляет и огрубляет нас. Мы проливаем слезы, пот и кровь, здоровье теряем, но, увы, Господи, пот проливается с внутренним противлением, злобой, проклятием. Слезы от обиды, злобы, досады, невозможности отомщения. Кровь — болезнь, без веры. И потому ничего доброго душа наша не приобретает. Между тем то, с каким настроением сердца и души мы переносим страдания, является пробным камнем нашего духовного роста. Мужество перед ними, готовность к ним — вот знак правильной души. Мужественные души инстинктом ищут жертвы страданий и духовно крепнут в испытаниях. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Второе послание Коринфянам святого апостола Павла, 4 глава, 17 стих. Не только страдания, приходящие извне, но всякое духовное усилие, всякое добровольное лишение, всякий отказ, жертва немедленно размениваются на духовные богатства внутри нас. Священник Александр Ельчининов. Господи, прости нас, слабых духом. Может, кто из вас, не выдержав тяжести скорбей, покушался мысленно на свою жизнь, думал о самоубийстве, изыскивая в мыслях своих способы прекратить свои страдания прекращением жизни, думая при этом еще и досадить обидчикам. Кайтесь Господу. Господи, прости нас, грешных. Да и отдельно, подходя к разрешительной молитве, лично покайтесь священнику, ибо это страшный грех, приводящий к гибели. Мы еще как-то терпим то, что сами невнимательной жизнью на себя навлекаем. А ведь там, на небе, только тогда начинается некоторая оценка нас, когда мы что-нибудь невинно терпим, и терпим со всяким смирением, безропотно, как Божие попущение и испытание. Архиепископ Варваам Ряшенцев. Вот мы к великому прискорбию все живем в суете, нам больно на душе от всяких скорбей и бед. Мы все ждем мирного, тихого благополучия земного. Приходит скорбь, и мы малодушествуем. А апостол Павел, раскрывая великий смысл страдания христианина, говорит: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Послание к Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. Слышите? Дано страдать за Господа, как великая милость. Дано веровать и страдать. Как говорит преподобный Исаак Сирин: «Более всякой молитвы и жертвы, драгоценны пред Господом скорби за Него, и более всех благоуханий запах пота их». Апостол пишет еще: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 12-13 стих. Задумывались ли вы над этими словами Святого Писания? Нет, Господи. Многие из нас впервые осознанно слушают Его, несмотря на свои седые уже головы. Прости нас, грешных. А ведь это доступно всем нам, находится все в той же книге, Евангелии, которая пылится на наших полках. То, к чему мы идем, слишком высоко, а то, что мы здесь оставляем, слишком ничтожно. В этом мире ничтожны все наши добродетели, ничтожно все наше понимание истины, и потому нет на земле высшей красоты, чем страдания правды ради, нет большего сияния, чем сияние безвинного страдания. Архиепископ Иоанн Шаховской. Вот как мыслят и говорят великие мужественные христианские души. Господи, прости нас грешных, как далеки мы от такого понимания жизни христианской. А спастись каждый из нас желает. По словам Иоанна Златоуста, для христианина имеются три условия для спасения. А. Не грешить. Б. Согрешив, покаяться. В. Кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби. А кто же может сказать, что он кается достаточно усердно? Отсюда путь избавления от страдания за свои грехи есть покаяние. Сила покаяния должна быть соразмерна степени греха. Если же нет достаточного сознания греха, нет силы нести деятельное глубокое покаяние, то надо в смирении принимать посылаемые страдания и благодарить за них, как за милость, как за признак заботы о нас Бога. Господи, прости нас, грешных. Грехов наших неисчислимое множество. Понятия о нашей, о духовной жизни, христианском миропонимании чрезвычайно малы. Аптека же с духовными лекарствами против недугов наших греховных неисчерпаемо богата в духовной лечебнице Матери Церкви. Можно еще очень долго и много говорить с вами для пользы душевной, однако время уже давно истекло. Господи, прими наше покаяние. Сейчас каждый должен явить Тебе, Господи, твердую решимость отречься от мира, возненавидеть грех, переломить свою жизнь. И эту решимость подтвердить клятвою, поцеловать крест и Евангелие, пообещать в этом решении исправить жизнь свою. Господи, я искренне хочу так и молю Тебя, помоги мне сдержать клятву мою. Господи, прими нашу молитву. Господи мой, Господи, я бездонная пропасть греха, куда ни посмотрю в себя все худо, что не припомню, все не так сделано, неправильно сказано, скверно обдумано. И намерение, и расположение души моей — одно оскорбление Тебе, моему Создателю, Благодетелю. Пощади меня, Господи Иисусе Христе Божий мой. Я, как ничтожный человек, согрешил. Ты же, как Бог щедрый, помилуй меня. В покаянии приими меня. Дай мне время принести плоды покаяния. Не хочу больше грешить, не хочу оскорблять Тебя, Господи. Допусти меня до причастия святых тайн. Да снизойдет на меня через них Твоя сила благодатная. Истреби живущий во мне грех. Живи во мне, бессмертный Господи, чтобы ни жизнь, ни смерть не разлучили меня с Тобою. Ими живися судьбами, как хочешь, как знаешь. Только спаси меня, бедного грешника, и благословлю, и прославлю, причестное имя Твое вовеки. Аминь. Некто вопросил великих, как спасутся христиане последних веков, ибо нет уже арены открытого мученичества, когда исповедников Христовой веры забивали в колоды, бросали в темницы, распинали на крестах, отдавали на растерзание зверям, колесовали, отсекали руки или постепенно все члены тела, прободали копьями, обливали кипящим оловом или маслом, опускали в кипящие котлы, сжигали на горящих сковородках. Ибо никто уже не в состоянии понести тех трудов и подвигов покаяния и очищения своих душ, какие понесли подвижники первых веков христианства, о которых до нас дошли сказания, кажущиеся нашему сознанию почти невероятными. И получил ответ. Они будут спасены терпением душевных скорбей. И те, кто понесут эти скорби душевные, мужественно и терпеливо, получит венцы большие, чем те, кто спал на земле, вкушал пищу раз в неделю, стоял на столпе в молитвенном подвиге всю жизнь. Литература. Первое. Священник И. Бухарев. Слово пастыря к имеющим говеть великим постом. Журнал «Кормчий», 1892 год. Второе. Священник Константин Стратилатов. Собрание церковных поучений для простого народа. Санкт-Петербург, 1890 год. Третье. Священник Григорий Дьяченко. Уроки и примеры христианской любви. Москва, 1889 год. Четвертое. Грехи против десяти заповедей Божиих. Из сочинения Антония, архиепископа Казанского. Афонский листок, 1904 год. Номер 76. Пятое. Кающийся грешник. Сборник. Санкт-Петербург. 1901 год. Шестое. Материалы из архива священника Бориса Николаевского.